Верочка, какое сегодня теплое солнышко, мама! Иди сюда, посмотри! Ах, как оно славно греет! Выглядывая в распахнутое окно своей уютной спаленки, восторженным, нежным голосом звала маму девятилетняя белокурая девочка. «Ой, а вот и моя птичка прилетела!» «Мама, смотри, вон там, на березовой веточке сидит и песенку поет!» «Да, милая, день сегодня по-настоящему весенний, солнце раннее и теплое. А вот насчет твоей птички я не уверена, они такие похожие одна на другую, и чирикают они очень-очень даже одинаково». «Ну что ты, мам, видишь на грудке серенькое пятнышко, как капелька? Ни у кого такой отметочки нет, это точно моя. Она прилетела поблагодарить нас за спасение. Слышишь, чирикает, выжила, я выжила, спасибо вам!» «Ох ты, Верунька, фантазерка!» «А может и так», — согласилась с ней мама, увидев, как на восхищенное личико дочери легла тень огорчения. «Тебе лучше знать свою птичку». В это время птичка перелетела на растущее прямо у окошка маленькое вишневое деревце и заливисто защебетала, словно торопилась высказать все то, что скопилось в ее маленьком птичьем сердечке. «Смотри-ка, и не боится нас с тобой! А ведь ее можно достать! Только протяни руку!» Теперь, уже удивляясь сама, воскликнула мама Верочки. А это действительно была та самая птичка, которую Верочка нашла на заднем школьном дворе с подбитым крылышком, принесла домой и выходила ее, кормила просом, семечками, поила водичкой и перевязывала больное крыло. Через 2 недели птичка уже прыгала по комнате и даже пробовала перелетать с места на место Верочкиной спаленки. Спустя еще 2 недели Верочка вынесла своего пернатого питомца на улицу и, раскрыв ладони, подняла руки вверх. «Лети, пташечка! Ну давай же, не бойся! Твое крылышко совсем здорово! Ты можешь! Лети!» И вот, словно поняв ободряющую речь девочки, из рук ее взвился маленький серый комочек, расправив крылышки и поднимаясь выше и выше, исчез за высокими деревьями. «Я принесу тебе зернышек, дорогой дружочек!» — весело крикнула Верочка и, убежав, быстро вернулась с хлебными крошками и очищенными ядрышками подсолнечника. «Вот, лети сюда! Кушай!» Верочка осторожно сложила угощение на подоконник и потянула маму за рукав вглубь комнаты. «Отойдем, пусть поклюет!» — зашептала она маме. Пернатый гость не заставил себя упрашивать. Легко приземлился на подоконнике и стал склевывать поданное угощение. Тщательно собрав все крошки и семечки, серенький щебетун чирикнул, высказав свое удовлетворение, и улетел. «Вот у тебя снова есть о ком заботиться. Я думаю, он не последний раз прилетел. Да еще своих друзей приведет. Птицы народ такой. Давай, доченька, мы сегодня поработаем в огороде. Сделаем грядки и кое-что посадим. Как ты? Согласна?» Верочка захлопала в ладоши и закружилась по комнате. «Согласна, согласна. Я посажу кукурузу. Она уже ростки дала. Хорошо, мам?» «Хорошо. Давай завтракать и за работу. А вот и папа с ночной идет. Встречай его и расскажи о своей птичке-невеличке, пока я приготовлю омлет и тостики к чаю. Солнце достаточно согрело землю, и она готова принять семена. Сегодня ты можешь посадить свою кукурузу, но только после того, как поможешь мне сделать грядки для лука и редиски. Давай, Верунчик, неси грабли, лопату, и мы приступим к нашему огородному делу. Мам, я и свою лопатку принесла. Давай будем наперегонки копать. Только я сделаю грядку поменьше, а ты побольше, хорошо? Нет, доченька, я не думаю, что это будет хорошо. Нужно ведь не только вскопать, но и корешки сорняков выбрать из земли, а потом и спушить ее. Я буду копать, а ты разбивай комки земли своей лопаткой и выбирай сорняки. Так мы быстро управимся, и семенам легче будет к свету пробиться. Помнишь, мы с тобой читали притчу о сеятеле? Конечно, я помню. Сеятель сеял семена. Одни упали на камни, другие в колючки, и еще другие на добрую почву. И только на этой мягкой, доброй почве взошел хороший урожай. Вот именно так. Ты же хочешь, чтобы у нас был здоровый лук и крепкая вкусная редиска? Вот видишь белые сплетшиеся корни? Это корни вьюна дикого. Очень вредный сорняк. Он заглушает доброе семя. Удаляй его с нашего маленького поля. Складывай в ведерко, чтобы он снова не пустил корни и не погубил молодые всходы наших семян. А вообще-то это притча о человеческих сердцах. Ты помнишь, как объяснил эту притчу Иисус? Нет, не очень. Расскажи, мам, сама. Ах, да, я вспомнила. Разные бывают сердца у людей. У кого-то мягкое сердце, у кого-то твердое, как камень. Правильно? Точно, доченька. Божье слово, словно семя, проникает в сердце человека. Очень хорошо, когда мы, люди, желаем принять в свое сердце семя Иисуса. Тогда оно всходит там и вызревает добрый урожай. Другими словами, нужно очень желать исполнить Божье слово в своей жизни. И тогда мы можем приносить много плода во славу нашего доброго пастыря. Вот видишь, ты пропустила сорняк, и он непременно принесет вред нашему доброму семени. Будь внимательна, хорошо разбивай комки земли, и каждый вредный корешок – ведерко. За полезной беседой и работа спорилась. Так прошло часа два. Вложив семена в землю и сделав луночки для полива, Вера с мамой отошли в сторонку и залюбовались своей работой. А теперь я помогу тебе с твоей кукурузой. Давай посадим ее вдоль забора. И место немного займет, и солнышко ей довольно будет. Когда мама с Верой вкладывали в землю последние зерна кукурузы, раздался голос отца. «Да, вы у меня, хозяюшки, быстрые, уже управились. Следующие грядки я сам сделаю». «Ой, папочка, я хочу тебе тоже помочь». «Ну, если ты не устала, и твоя помощь не нужна маме в приготовлении обеда, я не буду возражать, доченька». «Я думаю посадить сегодня картофель. Видишь, вчера я сделал разметки для рядов. Я буду копать лунки, а ты клади в них лопаточкой навоз. Это для питания молодых побегов. А потом картошку. Вот так. а тростками вверх. Я буду засыпать. Готово. Галина, мама Верочки, стоя в сторонке, наблюдала за мужем и дочерью. Во взоре ее светилась любовь и удовлетворение. «Хорошо, милые мои, я пошла готовить обед. У вас все здорово получается. Да благословит Господь труд ваш!» Отец с дочерью работали некоторое время молча. Работа ладилась. «Пап, расскажи что-нибудь из твоего детства, ну такое интересное, незабываемое». «Незабываемое, говоришь?» «Готов, потому что всю свою жизнь я помню слова, которые мне сказал мой дедушка Пархом, твой прадед. Как ты уже знаешь, он был сапожником. Часто ходил на заработки по ближайшим деревням. Обходил дома и чинил обувь, получая за свой труд то рублями, то снедью. Умел он и часы исправить. Мастер был от Бога. Однажды довелось ему быть позванным к одному богатому селянину. Тот показал ему старинные часы с боем. Больше года стояли они. «Если починишь, получишь червонец», — пообещал хозяин дедушке. «И что ты думаешь, Верунька?» «Исправил дед часы. Пошли они и снова стали отбивать время. Как и обещал хозяин, дал мастеру червонец. Поблагодарил дед его и пошел, довольный. Деньги-то немалые, на них можно месяц-два семью питать. Вышел он за околицу, вдруг слышит конский топот. Оглянулся, работник хозяина, у которого часы чинил, верхом на коне приближается. Остановился, подождал. «Эй, мужик!» — грозно крикнул подъехавший. «Отдавай-ка, слышь, червонец назад! Хозяин велел!» «Да что так? Ведь часы-то я исправил и, стало быть, угодил хозяину твоему». «Не знамо мне это! Только хозяин велел забрать у тебя золотой. Если сопротивляться будешь, побью». «Зачем же сопротивляться? Возьми, коли так». И отдал дед Пахом заработанное. Пошел дальше. Скорбно стало ему. Идет, размышляет, Господу жалуется. И вот пришло ему на память слово. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами». Повеселел он и поблагодарил Господа за утешение. А в следующем селе его уже ждала работа. Остановился он у одного крестьянина и прожил там неделю. Много обуви принесли ему на починку, и золотой к нему опять вернулся. Любил дедушка рассказывать эту историю. «Одни люди всю жизнь карманы набивают, все сокровища копят себе, а о сердце своем не думают. Библия называет сердце сокровищницей. Горе тому, у которого сокровищница его пустой окажется к концу дней его жизни. Набитые карманы – не делают человека счастливым, даже наоборот. Жадность копится в душе с умножением богатства. Вот так, внучок, запомни, корень всех зол – сребролюбие, то есть страсть к деньгам или другим приобретениям, много вреда приносит людям. Никогда не желай большего, чем дается Богом. Отец наш Небесный знает, когда и сколько дать чаду своему». Вот, Верочка, основание, на котором нужно строить нашу земную жизнь. Слово Божье учит нас жить так. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. «Как у вас дела, мои дорогие?» — раздался веселый мамин голос. «У меня уже все готово. Приглашаю вас к обеду. Жаркое на славу удалось. Точь в точь, как вы любите». Верочка вернулась из школы, положила портфель на диван и торжественно произнесла: «Мамочка, у нас в класс новая девочка пришла. Такая милая-примилая. Учительница сказала, что она отличница и хорошая певунья. Я первая подошла к ней и познакомилась. Теперь мы будем дружить. Зовут ее Оксана. Мы вместе шли домой. Она живет на соседней улице. Оксана сказала, что я буду первой ее подругой». «Это хорошо, что вы будете дружить. А о чем же вы по дороге говорили?» «Обо всем. Оксана очень любит шоколад, рассыпчатое печенье и новые ботинки. Она сказала, что пригласит меня в воскресенье к себе домой. У нее есть компьютер. Понимаешь, мам, ее личный. И еще у нее есть самая настоящая рыженькая белочка. Правда здорово, мамочка?» «Неплохо. А ты о чем поделилась с Оксаной? Ведь я думаю, что у тебя есть нечто лучшее». «У меня? Ну да, я тоже рассказала ей о моей птичке. И о воскресной школе тоже, надеюсь. И об Иисусе, добром пастыре всех заблудших овечек. Ведь это твоя любимая библейская история». «Ну нет же, мам, я об этом не сказала». «Нет? Почему же? Разве ты забыла, о чем мы говорили на нашем последнем уроке в воскресной школе? Ведь завтра уже суббота. У тебя был прекрасный случай рассказать о Спасителе своей новой подруге». «Нет, я не говорила ей ничего. Мне кажется, ей это неинтересно было бы». Мама обняла Верочку и усадила ее рядом с собой на диване. Ласково провела рукой по ее волнистым каштановым волосам. «Доченька, может, ты и права, что Оксане будет неинтересно слушать о Боге, но главное то, что это очень важно для ее души. Ты сказала, что она назвала тебя своей подругой, даже первой. Разве для тебя не важно, чтобы она тоже узнала об Иисусе и стала его найденной овечкой? Кто другой может сказать ей об этом, как не ее подруга? Впрочем, дружба проверяется не одним днем, милая. Я хочу, чтобы ты подумала над этим». В понедельник Верочка вернулась со школы очень грустной. «Как прошел день, доченька? Что-то ты сегодня выглядишь удрученной или оценку плохую принесла в своем рюкзачке?» «Нет, я получила 2 пятерки сегодня. Только Оксана со мной сегодня не играла и пошла с другой девочкой домой». «Почему? Вы что, поссорились?» «Марина угостила ее шоколадкой, и Оксана сказала ей, что она будет ее первой подругой». «Постой, постой. Значит, первой подругой Оксаны становится та девочка, которая что-то дает ей? Чем же ты отблагодарил ее за первенство на один день?» «Ну, я подарила ей свой голубой бант. Ей он очень понравился, мама», — словно извиняясь, ответила Верочка, потупив глаза. Галина обняла дочь и ласково, глядя на ее смущенное личико, медленно и убежденно произнесла: «Вера, мне совсем не жалко твоего банта. Дело не в нем. Я хочу, чтобы ты поняла очень важную вещь. Дружба никогда не покупается и не продается, так же, как и любовь. Задай себе вопрос, почему Оксана назвала тебя своей первой подругой, а потом и другой девочке сказала то же самое? Почему люди стремятся стать первыми в том или в другом деле? И к чему это может привести? Давай разберемся с этим. Мне хочется снова напомнить тебе о самом главном в жизни каждого человека. Обратимся к нашей Библии. Смотри, Господь говорит: «Первое из всех заповедей – слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый! И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Марка, 12 глава, с 29 по 31 стих. Подумай хорошенько и ответь мне, кто должен стоять на первом месте в жизни человека? Кто на втором и на третьем? Вера смотрела на текст Священного Писания и старалась вникнуть в прочитанные мамой стихи. Именно этому ее учили в воскресной школе – читать стих и размышлять над ним до тех пор, пока он не станет понятным разуму, близким сердцу и принятым в жизнь. На первом месте должен быть Господь, наконец уверенно произнесла Верочка. На втором – ближний, а потом только, то есть на третьем – я. Умница! Ну, просто замечательно, доченька! Но в твоем случае все получилось ровно наоборот. Ты даже не вспомнила об Иисусе, чтобы рассказать о нем Оксане. Тебе так важно было быть на первом месте. На второе ты поставила свою новую подругу, Оксану. И что же из этого вышло? Одно разочарование. Но я тебя не сужу, милая девочка. Чтобы в нашей жизни не происходили такие огорчения, Библия дана нам от любящего Господа для нашего блага. Она учит нас поступать правильно и быть счастливыми. Вот поэтому так важно читать ее и поступать в жизни так, как наставляет добрый пастырь. Он-то знает, как сделать нас счастливыми, ведь он создал нас для истинной радости. Верочка прильнула к маминой груди и глубоко вздохнула. Некоторое время мать и дочь сидели молча перед раскрытой книгой, которая дана была человечеству, мудрым и любящим Богом. Чтобы запомнить этот урок и никогда не повторить подобные ошибки, давай сохраним в своем сердце это правило небесной мудрости. В знак согласия Верочка поцеловала маму и, погладив потрескавшуюся от времени обложку Библии, тихонечко произнесла: «Прости, Иисус». Вечером, когда мама и папа зашли в Верочкину спальню, чтобы пожелать ей спокойной ночи, они увидели над ковром приколотый лист с надписью: «Хочу быть третьей».